Артем. Высадив Ингу у института, быстрый поцелуй. Ни пуха, ни пера, к черту. Я позвоню сразу же, как освобожусь. Артем вырулил на улицу и медленно поехал в правом ряду. Придумай что-нибудь насчет подарка. Заехать в ближайший ювелирный, купить маме вазу, поздравляем с юбилеем, а папе портсигар в память о загубленной молодости. А он курит? Артем почесал голову. Может, огромную, напоминающую сток сена корзину цветов маме, а папе мужественное рукопожатие? Простенько и экономно. Кортесу бы понравилось. Вспомнив о напарнике, Артем улыбнулся. Позвонить и спросить его совет? Кортес должен оценить шутку, особенно после истории с Христофаном. Но при виде мобильного телефона Артему пришла в голову другая мысль. Чего ломать голову? Воспользуемся достижениями цивилизации. Он остановил круизер у тротуара, достал из барсетки миниатюрный компьютер и уже через пару минут был в интернете. Тиград.ком. Тиград.ком. VIP-вход. Введите пароль. Приложите к экрану большой палец. Выполнив все необходимые шаги, Артем оказался в ОТС, объединенной телекоммуникационной сети, информационном канале тайного города. Набрал подарок, купить, запустил поиск и через минуту уже просматривал целый список магазинов, предлагающих самые разнообразные подарки на все случаи жизни. Особых магазинов. Магазинов гильдии. Лавка «Дивные древности» оказалась ближе всего. Расположенная в тихом переулке, битком набитая самым причудливым товаром, она привлекала пристальное внимание всех прохожих, и москвичей, и туристов, обещая немыслимые и потрясающие диковинки на любой вкус. Реклама в сети уверяла, что хозяин лавки – высочайший профессионал в бизнесе удивления, умеющий предложить подарок, способный разбудить даже спящую красавицу. И Артем решил проверить эти заявления. «Какой гость! Какой гость!» – басул Турчи, хозяин «Дивных древностей», невысокий, полненький, лысеющий и носатый шас весело прищурился на посетителя. «Счастлив! По-настоящему счастлив, что вы к нам завернули, дорогой Артем! Много слышал о вас и давно мечтал познакомиться лично. Кофейку или, может, коньячку?» Все знали, что шасы — подлинные ценители коньяков. «С удовольствием, но только чуть-чуть», — улыбнулся Артем. «Я за рулем». «Как можно? Коньяк не пьют стаканами!» Молниеносно, словно по мановению волшебной палочки, на прилавке появились бутылка и два пузатых бокала. Басул любовно разлил янтарную жидкость. «Какой аромат!» «Согласен!» Молодой человек погрел в ладонях бокал. «Этому коньяку 200 лет!» — гордо сообщил Турчи. «Лучшее, что могло появиться на дагестанских землях. Я держу его для особых клиентов». Коньяк был великолепен. «Может, купить папе бутылочку этого чуда и распить с родителями Инги за знакомство?» «Так что же желает драгоценный гость?» — осведомился Басул, ощупывая глазами Артема. «Подарок», — коротко вздохнул молодой человек. «Для любимой?» «Нет, для ее родителей». «Юбилей? День рождения?» «Годовщина свадьбы?» «Благосостояние семьи?» Артем никогда не задумывался об этом. Пришлось вспоминать рассказы Инги. «Довольно богаты. Снобы?» Озорной характер Инги не наводил на мысль, что она воспитывалась в семье моральных уродов. «Да нет, вроде бы широких взглядов». «Давно их знаете?» «Первая встреча». Басул посерьезнел, почесал длинный нос. «От выбора подарка, драгоценный Артем, зависит очень и очень многое. Вы не ошиблись, что пришли именно ко мне?» Артем вспомнил мучения Кортеса и кивнул. «Надеюсь». «Подарок — это важно, особенно в такой ситуации. Первая встреча с родителями невесты». «Я, в общем-то, еще не задумывал так далеко вперед», — осторожно произнес Артем. «Ах, драгоценный мой!» — махнул рукой Турчи. «Поверьте моему опыту, нынешняя молодежь никогда и ничего не задумывает. Все происходит само собой. Сегодня ты свободный орел, а завтра окольцованный сокол. Одно слово — женщины». В словах носатого басула была логика, и Артем почувствовал желание выпить еще. Хозяин угадал мысли клиента, и по лавке вновь разлился аромат прекрасного коньяка. «Произвести впечатление на родителей очень непросто!» Вторая доза повела Турчи в рассуждение. «С одной стороны, вам нельзя показаться быком, склонным сорить деньгами. С другой, надо продемонстрировать свое благосостояние. Вы хотите продемонстрировать свое благосостояние? Или вам необходимо прикинуться нищим?» «Ты мне бы подарок!» «Необходимо подчеркнуть хороший вкус. Вы должны показать, что не просто купили первое, что пришло в голову, а тщательно выбирали свой презент, исходя из пристрастий уважаемых родителей, о которых вы подробно выспрашивали их любимую дочь. Вы должны продемонстрировать, что цените факт знакомства, но не заискиваете перед ними, что у вас есть гордость, но вы будете им хорошим зятем». Басул перевел дух, лукаво посмотрел в погрустневшие глаза Артема. «Еще по одной?» «Это будет последнее», — предупредил молодой человек, глядя, как янтарная жидкость поглаживает стенки бокала. «У меня есть блокиратор алкоголя класса А», — подмигнул Турчи. «Снимет как рукой». Артем поморщился. «Нет, химию не употребляю. Давайте вернемся к делам. К тому же Инга вот-вот сдаст экзамен». «Хорошо», — покладисто согласился Басул. «Вы можете назвать какие-нибудь привычки объектов дарения? Хобби, увлечения?» Артем отчаянно вспоминал все, что Инга рассказывала о своих родителях. «Ее папа коллекционирует курительные трубки». «О, это уже кое-что», — оживился Турчи. «Папу лучше всего цеплять на хобби. Все эти марки, монетки, футбольные программки — это же любимые игрушки. Челы, кстати, ваша избранница чел?» «Разумеется». «Челы трясутся над этой ерундой, как дети. И насчет трубки. У меня есть лучшее, что вы можете раздобыть в городе. Лучшее!» Басул исчез в подсобном помещении. Послышались звуки отодвигаемых ящиков, гулкий грохот, короткое ругательство, и через секунду он возник снова, обтирая рукавом пыльный красного дерева ящик. «Редчайшая работа!» Турчи поставил ящик на прилавок и откинул крышку. На темно-зеленом бархате лежала большая изящная трубка. «Много веков назад великий Даур Хамзи, ученик еще более великого Лакира Кумара, вырезал ее специально для Марка Вандердекена. Это произведение искусства». «Для Марка Вандердекена? Пирата?» «Клянусь спящим, какая безграмотность!» — сплеснул руками Басул. «Марко был капитаном летучего голландца. Он взял эту трубку в свое последнее плавание. В морском музее есть его портрет. Так вот, там капитан Вандердекен изображен именно с этой трубкой». Несмотря на то, что превосходный коньяк ласково путешествовал по голове Артема, способности мыслить он не потерял. «Не сходится, уважаемый Басул. Если Марко взял трубку в последнее плавание, то как могла она появиться у вас? Насколько я знаю, летучий голландец еще не вернулся в порт». «Это длинная история». Лукавые глаза Турчи заискрились. Любые истории, а уж тем более длинные, в подобной ситуации предназначены исключительно для выуживания денег. Артем махнул рукой. «Рассказывайте». «Ну, разумеется. В последнее плавание Марко эту трубку не брал», — признался Басул. «В те времена мой прадед ходил в Южную Африку и крепко сдружился с Марко. Вот трубка и осталась в кают-компании после одной из пьянок. Сначала он ее чуть не выбросил, а когда Марко поспорил с Сантьягой и вляпался в хорошо известную вам историю, прадед решил трубку приберечь. Все-таки реликвия. «И сколько вы хотите за эту деревяшку?» Турчи назвал цену. Артем протрезвел. Почесал в затылке, предложил. «Давай на ты». «Ну, давай», — осторожно согласился хозяин лавки. «Еще по одной?» «Хватит», — Артем помолчал. «Басу, история, конечно, впечатляет, но за такие деньги мне проще купить сам летучий голландец. Кстати, хочу напомнить, что подарок предназначен даже не для тестя». «Правильно», — воскликнул Турчи. «Ведь у нас еще теща на горизонте. Хорошо, что напомнил. Чем увлекается старушка?» «Ничем. Любит мужа». «Тяжелый случай», — Басул хитро прищурился. «А чем она вообще занимается?» «Топ-менеджер. Может позволить себе все и ничему не удивляться». «Совсем нехорошо». Хозяин лавки вникал в ситуацию пару минут. Наконец подпрыгнул. «Придумал!» Он подтащил к одной из полок стремянку. Ловко забрался по ней. Спустился и выставил на прилавок очаровательную нефритовую статуэтку весьма и весьма забавного дракона. Пузатый карапуз. Артем уловил сходство с хозяином лавки. Добродушно улыбался во всю зубастую пасть, вызывая неосознанное желание погладить себя по рогатой голове. «Как же я сразу не догадался! Идеальный вариант!» «Знаю я ваши идеальные варианты», — проворчал Артем. Хотя безделушка ему понравилась. Наверняка будет еще одна история. Но обошлось. «Настоящая находка! Артефакт! Золотая теща!» «Они считают магию сказкой», — буркнул Артем. «И вообще не в курсе наших дел». «Да ты послушай», — перебил его Басул. «Это простенький артефакт, одобренный великими домами для продажи обычным челом. Он снабжен заклинанием расслабления первого класса. Еле ощутимо, зато пользы полно. Всякий раз, когда твоя теща станет смотреть на дракона или тем более трогать его рукой, у нее будет подниматься настроение. При этом она, естественно, будет вспоминать тебя самым положительнейшим образом». «Ну? Что «ну»? Я прав? Отличный подарок». «Наверное, да», — неохотно согласился Артем. Ему нравилась и статуэтка, и ее магическое содержимое. «И что ты хочешь за все это вместе, учитывая, что я беру оптом?» Константин. Они вышли из заведения Мрака незадолго до полуночи. «Что мы будем делать сегодня?» «Все, что захочешь, моя королева». Куприянов нежно обнимал Анну за талию, словно боясь, что она снова исчезнет, чарующим призраком растворится среди московских улиц, оставив его одного. Константин понимал, что этого не произойдет, что Анна не покинет его, но все равно не мог оторваться от нее, от королевы. Володя молча открыл дверцу Мерседеса. Анна скользнула на сиденье, гибкая, подвижная, озорная. Черные глаза сияют. «Поедем купаться?» «На озеро?» «Под луной». Ее смеющиеся глаза обещают так много. «Поедем». Вера. Вера кивала немногочисленным знакомым лицам, спокойно улыбалась, но внутренне была напряжена, как натянутая струна. «И не смей показывать свою слабость! Ты должна быть безжалостной, как лесной пожар! Ты должна растоптать его прямо там, в кабинете. Только в этом случае у тебя появится шанс, что он опомнится и приползет с покаянием. Помни, к слабым не возвращаются». «А если он не опомнится?» «Тогда пусть он тебя боится». Элегантный деловой костюм. Марта лично ездила с Верой за покупками. Искусно наложенный макияж. Она покинула салон красоты всего полчаса назад. Придавали уверенности в себе. Кроме того, ей не пришлось самой сидеть за рулем. Волкова прислала свой резервный «Вольво», разумеется, с шофером. «Дорогуша, с твоими деньгами водить самой просто неприлично». Почтение, с которым пожилой водитель помог ей выбраться из автомобиля, одобрительно взглянув на ее фигуру, добавляло уверенности. Марта никогда не забывала о мелочах. Вера вошла в приемную, кивнула опешившей Маргарите Викторовне и спокойно открыла дверь в кабинет мужа. «Да этого просто не может быть! За кого вы меня принимаете? Совсем спятили? Немедленно соедините меня с президентом банка!» Куприянов разве что не рычал в трубку. «Старик, это я, кот! Что произошло с моим счетом?» «Я только что его заблокировала», — с обдуманной высокомерностью произнесла Вера. «Гаврюшин не имел права мне отказать». Константин округлил глаза. Отвисшая челюсть едва не достигла стола. Анна, стоявшая у окна, резко обернулась и прищурила черные глаза. «Старик, я перезвоню». Куприянов положил трубку, челюсть медленно вернулась на место. «И как это понимать?» «А как ты думаешь?» Вера прошла в кабинет, без спроса разместилась в кресле, положила ногу на ногу. Внезапно заметила Анна. «Здравствуй, миленькая. Что, шопинг обломался?» Смуглое лицо девушки пошло красными пятнами. Довольная Вера перевела взгляд на мужа. «Начну с главного. Я намерена завтра же забрать Костика и Надю». «Я не отдам детей алкоголичке», — буркнул Куприянов. «Ты сможешь это доказать?» Константин осекся. «А я смогу доказать, что ты привел в дом молодую любовницу, что само по себе аморально. Кто знает, может, вы занимаетесь сексом на глазах детей?» «Думай, что говоришь». «Я думаю. Ты выгнал меня из дома. Из моего дома». «Не понял». «Ты все прекрасно понял». Вера приятно улыбнулась. «У нас совместное владение, помнишь? И мой адвокат уже договаривается с независимыми экспертами относительно оценки нашей недвижимости. Завтра они скажут, сколько ты должен заплатить мне за право жить в нашем особняке». Анна скрестила на груди руки. Ее глаза сверкали ненавистью, но Вера не обращала внимания на молодую соперницу. «Второе». Она достала из сумочки два листа бумаги и бросила их на стол мужа. «Как я понимаю, мне принадлежит существенный пакет акций нашей фирмы. Это уведомление об аннулировании твоей доверенности на управление ими. Распишись на моем экземпляре. С этого момента ты не имеешь права голосовать моими акциями». Куприянов в полной прострации взял в руки документ, пробежал глазами текст, посмотрел на жену. Он впервые видел Веру столь сильной, столь независимой. Великолепный костюм, подчеркивающий женственные линии, идеальный внешний вид, горящие глаза. У нее ведь действительно очень красивые глаза, ореховые, и горят холодной, незнакомой уверенностью. А может, знакомой? Может, он просто забыл, что Вера умеет быть такой? «Я жду». «Конечно». Куприянов поставил подпись. «Это все?» «Мы переместим канцелярию со второго этажа на третий, а их помещение займу я. Мне не хотелось бы, чтобы наши кабинеты находились на одном этаже». «Ты хочешь работать в фирме?» «Я хочу руководить фирмой», — поправила мужа Вера. «Меня вполне устроит должность директора по связям с общественностью. И не забывай сообщать мне о всех важнейших совещаниях и собраниях акционеров». От окна, где стояла Анна, послышался сдавленный звук, но Вера проигнорировала его. «А если я предложу тебе выкупить твои акции?» — поинтересовался Константин. «По биржевой стоимости». «Пусть это обсуждают наши адвокаты». Вера аккуратно сложила подписанный экземпляр уведомления и положила его в сумочку. «Но только после бракоразводного процесса. Сначала нам надо поделить имущество». Куприянов молча кивнул. «Кстати, о процессе». Вера поднялась, поправила жакет. «Как ты понимаешь, поскольку Костик и Наденька останутся со мной, тебе придется платить алименты. Я думаю, что 2/3 твоего дохода — достаточная цена за то, что мне придется одной заботиться о наших детях. Но не надо меня провожать, котик». Вера вышла из кабинета с высоко поднятой головой. Константин рассеянно побарабанил по столешнице, достал из кармана черные четки и начал перебирать. Бросил. Снова взялся за уведомление. «Надо позвонить адвокату». «Очень неуверенно». «Она действительно может сделать то, чему угрожала?» Анна по-прежнему стояла у окна. Куприянов нервно пожал плечами, дернул головой. «Не знаю, наверное, да. Вере принадлежит половина всего». Анна подошла к растерянному мужчине. Присела на краешек стола, положила руки на плечи, заглянула в глаза. «Не расстраивайся, котик. Я полюбила тебя не за твои деньги. Мне нужен ты, и только ты. Только ты». Запах мускуса сводил с ума. Куприянов погладил стройные бедра девушки. Поднялся, обнял ее. «Ты моя королева!» «Мы что-нибудь придумаем», — прошептала Анна, прижимаясь к груди Константина. «Мы обязательно придумаем что-нибудь!» Уверенность покинула Веру, едва она вышла из приемной. Напряжение, заставляющее вытягиваться в струну нервы, внезапно исчезло. В ногах появилась тяжесть. И Вере даже пришлось прислониться к стене. «Эта стерва была в его кабинете. Она всюду с ним. Как он мог?» Обида душила, скручивала душу. Главное — не заплакать. «Вера Сергеевна...» Она обернулась, выдавила улыбку. «Здравствуй, Юра». «С вами все в порядке?» Маминов внимателен, в глазах искренняя забота. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, Юра, хорошо. Просто голова закружилась». «Я понимаю». Начальник службы безопасности помолчал. «Я знаю, что произошло, и хочу сказать, что мне не очень понравился поступок Константина Федоровича». Вера вспомнила, что Маминов женат 35 лет, дважды дедушка. Пожала ему руку. «Спасибо». «Я хочу сказать, что вам надо быть сильной». Внимательные глаза начальника службы безопасности обижали Веру. «Вы молодец и должны оставаться такой». «Спасибо», — внезапно Вера решилась. «Юра, скажите, вы не знаете, откуда взялась эта Анна?» «Для вас это так важно?» Вера смутилась. «Еще не знаю, но если будет бракоразводный процесс...» «Понятно. Мы собирали информацию на Анну». Маминов снова помолчал. «Точнее, я еще не получил ответа на свой запрос. Но кое-что я знаю. Она как-то связана с ночным клубом заведением «Рака». По крайней мере, Константин Федорович уже дважды ездил туда. И во второй раз они вышли из клуба вместе». «Спасибо, Юра».